Я пошел в ЦК к знакомому инструктору Трулю. Было ясно, что он в курсе событий. «Что же это такое?» – спрашиваю. Инструктор, предупреждающе, кивнул в сторону телефона. «Выйдем». Работник ЦК Эстонии и бывший журналист партийной газеты совещались в уборной. «Есть один реальный путь», – сказал инструктор. «Ты устраиваешься на завод чернорабочим, потом становишься бригадиром, потом...» «Директором завода?» – спрашиваю. «Нет, рабкором. Молодежная газета печатает тебя в качестве рабкора. Через 2 года ты пишешь о заводе книгу. Ее издают. Тебя принимают в Союз. И так далее. Подожди, Ваня. Для чего же мне идти на завод? У меня, слава богу, есть профессия, которую я люблю». «Тогда не знаю». «Ты мне, говорю, лучше объясни, что это за люди? Я же с ними 2 года работал. Хоть бы одно слово правды. Там были деятели, которые читали мои вещи. Читали и хвалили. А теперь молчат». «Удивляться тут нечему. Ты же и выбрал эту среду. А теперь удивляешься». Я спросил, а твоя среда лучше? «Не сказал бы. Бардак, конечно, повсюду. В том числе и на заводе. Однако не такой. Послушай моего совета. Завод – это далеко не худший вариант». Я позвонил в КГБ. Разыскал Никитина. Видно, ему уже не стоило прятаться. Я все изложил. «Позвольте», — говорит Никитин, — «что вам, собственно, угодно? Мы передали рукопись вашим товарищам. Обращайтесь к ним. Литература вне нашей компетенции». Я хотел выявить конкретное лицо, распорядившееся моей судьбой. Обнаружить реальный первоисточник моей неудачи. Поговорить, наконец, с человеком, обладающим безоговорочной исполнительной властью. Но это лицо оставалось во мраке. Вместо него действовали марионетки, призраки, тени. Далее идет запись из «Соло на Ундервуде». Марамзин говорил, если дать рукописи Брежневу, он прочитает и скажет, «Мне-то лично нравится, а вот что подумают наверху?» Я спросил главного редактора издательства «Акселя Тамма», от кого лично вы получили инструкцию? От своего прямого начальника. Могу я с ним поговорить? Бесполезно. Он скажет, идите к Акселю Тамму. Ловко придумано. Убийца видит свою жертву. Поэтому ему доступно чувство сострадания. В критическую секунду он может прозреть. Со мной поступили иначе. Убийца и в глаза меня не видел. И я его не видел. Даже не знал его имени. То есть палач был избавлен от укоров совести и от страха мщения, от всего того, что называется мерзким словом эксцессы. В общем, круг замкнулся. Издательство умыло руки. Что им готовый типографский набор? Подумаешь, убытки. Государство не обеднеет. У него можно красть до бесконечности. Я пошел к Григорию Михайловичу Скульскому. Бывший космополит, ветеран эстонской литературы, мог дать полезный совет. Григорий Михайлович сказал, вам надо покаяться. В чем? Это не важно. Главное в чем-то покаяться, что-то признать. Не такой уж вы ангел. Я совсем не ангел. Вот и покайтесь. У каждого есть в чем покаяться. Я не чувствую себя виноватым. Вы курите, спросил Скульский. Курю. А что? Этого достаточно. Курение есть вредная, легкомысленная привычка. Согласны? Вот и напишите. Раскаиваясь в своем легкомыслии, я прошу. А дальше про книжку. Покайтесь в туманной загадочной форме. Напишите Кебину. А вам приходилось каяться? Еще бы, сколько угодно. Это мое обычное состояние. Я убедился, что все бесполезно. Купил билет до Ленинграда. Перед отъездом написал Кебину. Первому секретарю ЦК КП Эстонии, товарищу Кебину. Уважаемый Иван Густавович, решаюсь обратиться к вам в связи с личным делом, исключительно важным для меня. Вот его суть. С 65 года я занимаюсь журналистикой. С 68-го член Союза. С лета 73 года корреспондент Советской Эстонии. В сентябре 73 года я представил в издательство «Эсти Рамат» сборник под общим названием «Городские рассказы». Книга была положительно отрецензирована, со мной заключили договор. К началу 75 года она прошла все инстанции, была набрана и одобрена в ЦК Эстонии. Одновременно готовилось издание небольшой детской повести. Трудно выразить, как много значит для начинающего автора первая книга. Ведь я ждал ее более 10 лет. И вот оба сборника, один из них совершенно готовый к печати, запрещены. Всю свою сознательную жизнь я мечтаю о профессиональной литературной деятельности. С первой книгой, после 10 лет ожидания, связаны все мои надежды. Закрывая мне надолго дорогу к творчеству, литературные инстанции приводят меня к грани человеческого отчаяния. Именно это, поверьте, глубокое чувство заставляет меня претендовать на ваше время и вашу снисходительность. С уважением, Довлатов. Через 2 месяца в Ленинград пришел ответ из Эстонии. ЦК КП Эстонии не может рекомендовать вашу книгу к изданию по причинам, изложенным вам в устной беседе в секторе ЦК. Зав отделом пропаганды и агитации ЦК КП Эстонии Маннерма. Что еще за устная беседа в секторе ЦК? Был частный разговор с Трулем. И не в секторе ЦК, а в Гальюне. Я написал в издательство. Уважаемый товарищ директор, в июне 1974 года издательство заключило со мной договор на книгу рассказов. До этого рукопись была положительно отрецензирована. Книгу сдали в набор. Появились гранки, затем верстка. Шел нормальный издательский цикл. Внезапно я узнал, что книга таинственным образом приостановлена. Причины запрета доходили до меня в виде частных, нелепых и фантастических слухов. За книгу, мистическим способом уничтоженную, я получил 100% авторского вознаграждения. И это единственный акт, доступный моему пониманию. Настоятельно прошу вас разобраться в этом деле. С уважением, Довлатов. Ответ. Издание вашей книги было остановлено по известным вам причинам. В настоящее время вернуться к вопросу ее издания не представляется возможным также потому, что республиканское издательство по существующему положению издает на русском языке лишь произведения местных авторов. Директор Сирок. Я снова написал. В последний раз. Уважаемый товарищ Сирок, вы, очевидно, принимаете меня за идиота. Чем еще объяснить характер вашего письма? Я спрашиваю о причинах, по которым не издают мою книгу, вы отвечаете, по известным вам причинам. И дальше, издательство публикует только местных авторов. Это после того, как со мной заключили договор, выплатили мне гонорар, и книга прошла весь издательский цикл. Не скрою, ваша отписка показалась мне издевательской. Еще раз объясняю. Литература – дело моей жизни. Вы ставите меня в положение, при котором нечего терять. Простите за резкость. С уважением, Довлатов. На этот раз ответа уже не последовало.